Когда германца увели поправлять здоровье, отчитался капитан-лейтенант Гапеев, худой, низкорослый и чернявый, фигурой весьма походившей на столь же скромного тела Марцилова. «Осмелюсь заметить, ваше высокопревосходительство, не все, сказанное Шпеером, есть чистый бред», — осторожно начал летчик, чем вызвал некоторые подозрения командующего, не двинулся ли Гапеев разумом, неделю слушая увещевания странного археолога, явно страдающего без помощи мозгоправа. С приближением к месту Безельда начали глохнуть моторы, приборы словно взбесились. «Самолет новый совсем, с 30 послевоенного выпуска. Этим и объясняется ваш аварийный спуск?» «Никак нет, ваше высокопревосходительство. Машина управлялась до последнего. Я тянул на север сколько мог, место выглядело ровным, однако под снегом трещины, расщелины, иногда булыжники. Пытался знаками показать, здесь нельзя производить спуск. Но Алексей, виноват, лейтенант Дубровин. Он не послушался и разбился. Подтверждаю. Вблизи места аварии штабс-капитана у меня тоже мотор остановился. На случай, если снова выручать придется, прикажу спустить два самолета на лед и поставить на лыжи», — предложил командир авиаотряда. «Не нужно, Константин Константинович. Отныне, вглубь материка не удаляться. От земли королевы мод уходим. Главная задача на другой стороне Антарктиды, а эту загадку решать следующие экспедиции». Они обогнули континент, выйдя на его противоположную сторону в январе. Нельзя сказать, что обошлось без происшествий, никто, слава богу, не погиб. Каждый день погружалась субмарина, пытаясь что-либо необычное отыскать под льдом. У кромки льдов на путешественников бесстрашно взирали пингвины, в море попадались киты, в высоких широтах им спасение от китобоев. Подводное опытовое судно в те дни напоминало лабораторию. В освобожденной от торпедных труб носовой части колдовали инженеры Константин Человский и француз Пауль Лангевин, испытывающие гидрофонный аппарат. Так вышло, что в войну дальше всех в гидроакустической технике продвинулись англичане, наиболее пострадавшие от уботов, а потом и русских субмарин. Надводные силы подплав императорского флота получили образцы британских устройств, именуемых СДИЦ, уже после оккупации острова, а освоены они были лишь в 17-м и применялись против лодок Соединенных Штатов, и без того не слишком доставлявших беспокойство. Глубины антарктического шельфа по сведениям от прошлых экспедиций не слишком точно нанесены на карты, поэтому на малой лодке под тихое пыхтение паровой машины постоянно звучали однообразные звуки. Пинг-пинг-пинг. Так акустиком слышен возвратный сигнал, по времени прихода которого они судят о глубине под килем или приближении подводного препятствия по курсу. Осмелев и уверовав в точность замеров, капитан рисковал под льдом подходить к скальным выступам на дистанцию, с которой в прозрачной воде можно рассмотреть что-то через иллюминатор в свете рубочных прожекторов. Возможно, увиденное и даже запечатленное на фотопластинках даст пищу для размышлений многим ученым, от геологов до ихтиологов. Но каких-либо следов древней цивилизации, о коей был уведомлен командир и офицеры, здесь найдено не было. Пока работала рысь, а наверху вызволяли потерпевших от крушения самолета, русская эскадра пополнилась вторым подводным кораблем. Подоспел Борей, и Колчак принял решение немедленно покинуть это побережье. На борту Макарова атмосфера постепенно накалилась, и никто не смог бы назвать точной причины. Рассказы летчиков о таинственном пятне, где сами собой глохнут моторы, дополнились бреднями Шпеера. За последние двое суток до возвращения на корабли он уши прожужжал встречавшим матросам о необыкновенных свойствах материка. Если раньше над ним подшучивали, немец нашел во льдах каменный топор своего пращура, то ныне прикусили языки даже самые ушлые остроумцы. Чем бы ни занимались участники экспедиции, они с каждым днем неким шестым чувством начали ощущать на себе чье-то внимание. Так бывает, когда кто-то пристально смотрит тебе в затылок, и самые толстокожие не избежали этого чувства, наименее стойкие чуть ли не на стену лезли. Вдобавок досаждали германские крейсера, что ни день снимавшиеся с якоря и выписывающие непонятные эволюции. Энгельгард на запрос русского командующего объяснил эти танцевальные пожелания им уточнить глубины и составить точный рельеф дна. Возразить нечего, кроме одного: никто не занимается промерами столь хаотично. Словом, германцы начали непонятную свою игру, что также не радовало Колчака. Когда, наконец, загремели сматываемые якорные цепи, он почувствовал некоторое облегчение. Вся ли Антарктика столь тревожна и неприветлива к людям? Глава 5. Субмарины. Океанский крейсер «Борей» в день, когда снялся со швартовов у острова Русский, что возле Владивостока, при нормальном надводном водоизмещении, считавшейся 2000-тонником, принял намного больше положенного, палуба едва выступала над водой. Часть объема балластных и уравнительных систерн занял соляр. Пространство на нижних палубах оказалось настолько заставлено едой, питьем и прочими припасами для 55 членов экипажа, что по отсекам удавалось передвигаться, пробираясь по бесчисленным ящикам. Свободным от захламления остался лишь центральный пост. Боцман грустно шутил, что в случае аварии к части механизмов не добраться, останется разве что всплыть и вывалить часть барахла наружу. Экипаж, узнав об истинной цели похода, получил настоящее потрясение. Субмарины никогда еще не ходили во льдах. В свободное от вахт время, да что греха таить, и на службе тоже моряки бурно обсуждали главную новость, непередаваемыми словами поминая отцов-командиров, что в мирное время затеяли игрища в секретность. Командир корабля «Ковторант Комаров», ветеран нескольких войн, помнил порт Артур и адмирала Макарова. Офицеры, боцман и половина команды, также не новички, молодой лишь корабль, не заставший ни американского избиения у Циндао, ни боев на подступах к Владивостоку. Он вступил в строй за месяц до Парижского мирного договора, когда остатки американской эскадры не смели нос указать с японских островов. В первый поход Борей забросил продукты на Южный Сахалин, где мерз крохотный гарнизон, изображая присутствие армии США, а его командир, молодой лейтенант, чуть ли не на коленях упрашивал взять их в плен и увезти с острова, где они уж не чаяли остаться в живых до конца зимы в окружении беглых вооруженных каторжан. Мичманы и лейтенанты по молодости радовались романтике антарктического вояжа в духе Амундсена, в матросских кубриках горевали по поводу того, что в ближайшие месяцы увольнение на берег не светит. Ковторанг же отнесся ко всему философски, служба такая. Когда Борей достиг вечных льдов, экипаж изрядно устал, выполняя приказ Колчака о полной скрытости передвижения. Они шли через океаны словно в окружении вражьих эсминцев, всплывая только по ночам. Командир, не зная резонов командующего, поддерживал порядок несения вахт, словно на войне. В надводном положении моряки стояли у орудий в готовности отразить нападение и даже отбить воздушный налет. Ночью, на лодку без ходовых огней, не считаясь, что воевать ни с кем, можно предположить, что адмиралом двигал некий инстинкт, предчувствие бед, которые сулит южный континент и все, что с ним связано. В действительности же зачастую добивались успехов и оставались навеки в истории морские командиры, которые не давали послабления экипажам. Если корабль в полной готовности принимал бой, у него куда больше шансов выйти победителем, нежели у посудины с расхлябанной командой. Но сражения редки, и напряжение сил в промежутках между ними адмиралы считают хорошей школой. Экипажи, особенно матросы, самодурством и ненужной муштрой, абы время занять. К прибытию в Антарктику в отсеках царила сырость и вонь. 55 здоровых мужчин работали ежедневно и не мылись, кроме умывания лица. Считалось достойным не посещать гальюн по серьезному делу до ночного всплытия, если мочи хватит терпеть. Но через месяц после выхода из базы эти два деликатных помещения начали благоухать. До большой приборки, когда выдраются все закоулки, а корабль достаточно долго проветривается с открытыми люками, лучше не будет. Подплав шутит, что они как средневековые рыцари, мужественные, в железе и непередаваемо грязные. Начали портиться продукты, кроме консерв в жестянках, появились болезни, свойственные подобным условиям. Люди маялись животами, забыв про обычай не чистить в гальюн. Настроение экипажа испортила весть, что к эскадре прилипли германские крейсера с неясными целями, и в полярных водах не расслабиться, не отдышаться. Наоборот, секретность, скрытность и режим предельной тишины должны соблюдаться особо тщательно. Борей всплывал изредка в ночных сумерках, прикрываясь от немцев бортом Дежнева. Полегчало с продуктами. Из огромных холодильников транспорта получили свежие, даже африканские фрукты. Колчак, сжалившись, позволил самым истощенным в походе кратковременно переправляться на пароход, принимая самые суровые меры, чтобы в экипаже Макарова и императора не просочился слух о появлении новых подводников. Трудно представить, но краткие прогулки по скользкой палубе судна на пронизывающем ветру, забрасывающем ледяные брызги, и при температуре градуса 2, приносили райское наслаждение после заточения в отсеках. Офицерам Комаров такого не дозволил. Услышав робкие возражения молодняка, он собрал их и разъяснил, что называется, раз и навсегда. Смиритесь, господа офицеры, избрав стезю подплава, вы обрекли себя видеть чужие порты и земли лишь через перископ. Владивосток, Севастополь, Лебовой Кронштадт ждут вас, остальное только после выхода на пенсион. Напряженное несение службы на Барее дало свои плоды. Акустики дважды докладывали, что слышали шум винтов некого некрупного судна. Комаров счел, что они засекли рысь, но радировал Колчаку, тот проверил и прислал шифровку в ответ. В означенное время малая субмарина стояла. Стало быть, в полярных водах рыскает еще одна лодка или нечто иное, непонятное. Вдобавок подводники на глубине ощутили со временем то самое присутствие взгляда в затылок, хоть и не слышали россказни германского фантазера про наследие предков. Обстановка на борту усложнилась, как часто бывает в долгих походах, когда постоянно перед глазами те же лица, одинаковые переборки отсеков, маховики и рукоятки механизмов, своя только койка, а уединиться можно только в самом ароматном месте и ненадолго. Любое ничтожное событие давало пищу для споров и дрязг, а то и служило поводом к потасовке. Комаров принял драконовские меры, самым тяжким наказанием для матросов введя лишение отпуска на транспорт, и удержал порядок. Он напомнил им известную легенду, как русская субмарина, лежащая на дне в бухте Золотой Рог, избавилась от оравшего матроса, его придушили и ночью, всплыв, выбросили тело за борт. Он мог погубить экипаж и корабль. Конечно, это неправда, ничто не мешало попросту связать бедолагу и заткнуть рот, но страшилка сослужила свою службу. Тем не менее, отплытие на восток восприняли с облегчением. Пусть другие антарктические берега служат иллюстрацией к русской народной мудрости «хрен редьки не слаще», все же какое-то движение. Стало быть, ближе к концу экспедиции, экипаж рыси пребывал в несравнимо лучших условиях. Во время перехода через Атлантику, частью на буксире, местами своим ходом, на ней находилась лишь небольшая часть команды. Если позволяло волнение моря, то между погружениями у антарктических льдов люди переходили на большие корабли. Единственная напасть – качка. Шторма по пути изрядно болтали Макарова, что уж говорить о малой субмарине. На поверхности ее бросало так, что выворачивало даже самых бывалых. Море иногда утомляется, в другое время оно демонстрирует нам откровенную вражду, на его волнах не может быть комфорта, как в Гатчинском дворце императорской семьи. Самохвалов прижился на рыси. Не имея никакого систематического образования, бодрый пожилой господин считался научным руководителем экспедиции. На лодке он часами просиживал в носу, слушая пинг-пинг и вычерчивая диаграммы с Чиловским, в которых представали рельеф дна и очертания подледной Антарктики. Гидрофонная аппаратура в умелых руках могла даже китов засекать и рыбьи косяки, но ничего гиперборейского. И так вплоть до противоположной части материка. Глава 6. Земля Виктории. При виде дымов Зиглица и Висбадена адмирал Колчак, всегда идеально выбритый, корректный и образцовый командир, цедил сквозь зубы слова, никак для газетчиков не предназначенные. Он ощущал себя барышней перед назойливым кавалером, не понимающим намеков. «Отстаньте, сударь, пора и честь знать. Но если барышня достанет браунинг из редикюля и выстрелит в ухажера, хотя бы под ноги ему, это дурной тон. Мавитон, как называют сие французы или как выговорила бы матушка невоспитанной барышни. Над Александром Васильевичем в роли строгой матушки Е и В. Александр IV, который предпочтет забыть, что именно Колчак вкупе с Брусиловым, Врангелем и несколькими другими господами, получившими право на императорский шашлык, спасли монархию в 17-м. Поэтому адмирал приказал себе терпеть до последнего. На третьей большой остановке перед Антарктическим полуостровом, за которым замкнется кольцо маршрута, чем отметится столетняя годовщина похода Беллинсгаузена и Лазарева, адмирал приказал прекратить вылеты на машинах, не имеющих радиостанций, и без обученных радиотелеграфистов. По крайней мере, тем избавился от германских просьб взять в полет кого-то из них. Даже обученные работе на ключе шпионы предпочитают не распространяться об этом навыке. Воздушная разведка с высоты 6000 футов, признаваемой безопасной на случай внезапных капризов моторов, обнаружила безлюдный оазис. Предосторожность спасла. Арцеулов на снижении вывел с 30 к обычным снегам, где моторы вновь подхватили. Литнаб только тогда сообщил о находке. Над аномалией пропала связь с кораблями. И снова пренеприятное ощущение взгляда со спины, Пару недель как забытая, рысь опустилась к кромке ледяного панциря. Самохвалов и члены команды пребывали в раздвоенных чувствах. Бодрило приближение к тайнам и одновременно настораживала неизвестность. В спертом воздухе отсеков, пропитанном ароматами металла, смазки и человеческого пота, а также топочного гора, пробившегося из кормы в вентиляцию, колыхалась незримая и непередаваемая обонянием составляющая, запах страха. Субмарина погрузилась в кабель 3 от ледяной кромки. За время похода убедились, что в разных местах побережья мерзлый покров ведет себя по-разному. Где-то обнажаются скальные выступы и даже галечные пляжи, по крайней мере, в летнее время. Большей частью лед как субстанция текучая, хоть и легче жидкой воды, под весом напирающих сверху слоев опускается вниз на многие десятки футов, покрывая шельфовую отмель. Но есть предел, ниже которого ледовое поле не опускается, как в южной части земли Виктории. Если там берег обрывист, можно подобраться к нему вплотную под льдом, как умозрительно заключили гражданские энтузиасты, вызвав кучу возражений у командира лодки. Корабль добровольно двинулся в подледный капкан, ориентируясь по прерывистым пиканьям приборов. Компас в высоких широтах показывает абы что, мало того, что расхождение географического и магнитного полюсов здесь особо сказываются, близ аномалии, как и у земли королевы Мод, стрелка сходит с ума, порой начиная крутиться пропеллером. Разрешите доложить, ваше благородие. В походе акустик рапортует командиру тихим голосом через открытый люк между центральным постом и отсеком, в малой лодке передний отсек 1. Пусть не боевая служба, под плаву насмерть вбита привычка не шуметь. Даже в громком режиме под двигателями подводного хода они тихо ступают по железным настилам в мягкой обуви, презрительно называя сухопутных сапогами, ругаются жестоко, но в полтона. Самый страшный разнос с обещаниями глумиться над провинившимся и вырвать главные части его организма не должен облегчить жизнь вражескому акустику, кроме разве что случаев, когда корабль стоит в порту. Но в тот раз старшина счел за лучшее попросить дозволения пройти на пост. За нами субмарина, ваше благородие. Лейтенант Кибрик, командир лодки, знал, что эскадру скрыто сторожит Борей, о чем не нужно догадываться рядовым. Но какого рожна огромная лодка, раза в два больше рыси в длину и неоснащенная батареей гидрофонов, полезет вслед под ледяное поле? Комаров, не самоубийца. Старшина, включите телефон. Я сам попробую их вызвать. Подводная телефоническая связь еще только приживалась в подплаве, не отличаясь пока дальностью и надежностью. Провода меж субмаринами не протянешь и радиосигнал не передашь, зато жидкость отменно проводит звуки. Мембрана, имеющая связь с забортной водой, отправляет колебания, установленная на другом судне их принимает. В войну лодки переговаривались проще, звонкими ударами, в частоту число которых шифровали несколько простых сообщений, которые принимали акустики. Не получив ответа на призыв голосом выйти на связь, Кибрик приказал отстучать вызов старым способом в комбинации, которая неизвестна ни врагам, ни сомнительным германским союзникам. Тщетно. Позвольте спросить, господа. Самохвалов приблизил маленькую обтянутую сухой кожей головенку к люку. Что-то стряслось. Понятно, что акустические аппараты штатских ученых засекли необычную активность, а удары устройства, именуемого подводным колоколом, слышны по всему корпусу. Акустик утверждает, что нас преследует подводная лодка. Вот как? Пожилой энтузиаст снял шапочку и в задумчивости почесал лысину. «Наша? Не могу знать, Петр Андреевич. Не отвечают на вызовы. Стало быть, чужая-с, или гидроакустический фантом. Бывает. Он заслужил осуждающий взгляд акустика, а, подумал, что Комаров может сохранять молчание, дабы не демаскировать Борея перед германцами. Как бы там ни было, неизвестная субмарина сулит опасность. Тогда давайте глянем на этот фантом вашими многомудрыми аппаратами. Я прикажу описать циркуляцию, а вы пробуйте засечь чужака. Лево на борт, малым ходом около 2 узлов, чтобы только лодка слушалась горизонтальных рулей и устойчиво держала глубину между льдом и дном. Они развернулись, аккуратно следя за непонятным соседом. Громадный, доложил Самохвалов. Явно не кит, и уж киты точно не издают звуки пинг-пинг. Выходит, неопознанная субмарина засекла их таким же прибором АЗДИЦ. Петр Андреевич, стало быть, сие, не подводное судно гиперборейцев, подначил его Человский. Или у них акустические аппараты на нашу частоту настроены, и не фантом, подумал Кибрик. Однако держится поодаль, даже чуть вправо принял, насколько можно судить по изменению тихого звука винтов. впрямую не угрожает. И Самохвалов убедил его принять роковое решение, продолжить поиск. Рысь снова направилась к подводному берегу. Кабельтовых в четырех от него старый авантюрист объявил новость. Приборы говорят о повышении ледового потолка, надо всплывать. Он пробрался в рубку и включил прожекторы, пытаясь хоть что-то рассмотреть в электрических лучах, пробивающихся через тысячелетний мрак. Рядом забрался мичман, слушая доклады которого и рапорты из носового отсека, командир приказал начать медленный и осторожный подъем. Боцман ругался непрерывно, пусть и шепотом, каким-то чудом выдерживая дифференты глубину на едва ползущем корабле. Моряки каждую секунду ожидали удара о лед, который с мясом бы снес все, что есть наверху, от радиомачты до леерного ограждения мостика. «Вижу чистую воду, господа!» Радостно и ничуть не пытаясь приглушить голос, воскликнул Самохвалов. Мичман сдержанно подтвердил, откуда здесь безлюдная промоина. Кибрик отлично помнил, что по этим координатам с воздуха ничего подобного не обнаружили. Справился у штурмана, тот подтвердил. Одновременно с носа предупредили, что резко повышается уровень дна. Ежеминутно рискуя удариться килем или рубкой, лодка вынырнула из-под ледяной крыши и застопорила электромоторы. Упали якоря, что называется, на всякий случай, в этом странном месте ни волн, ни течения. К слову, субмарины ими пользуются редко, чаши швартуясь к пирсу или причальной бочке. Нет в мире удивительных и прекрасных вещей, которые русский моряк не мог бы описать в трех коротких энергических выражениях. Здесь их не хватило. Самохвалов выбрался на рубочный мостик и с него по лесенке, на палубу, при этом чуть не сверзившись в воду. Он крутил головой во все стороны, как истребитель в воздушном бою. Огромный ледяной купол, в добрую треть версты в поперечнике, накрыл воду и кусочек скалистого берега. Ни колебания воды, ни дуновения воздуха. Тепло, по антарктическим меркам, не менее 10 градусов. Над черной зеркальной поверхностью висит туман. Пауль Лангевин, физик по образованию, первым высказал предположение о природе подледного грота, сжимая рукой мокрый трос ограждения. Снизу идет тепло. Оттого материковый лед тает, вода стекает, здесь остается воздушная линза. Тепло геотермальное, обернулся к нему Петр Андреевич. Француз провел ладонью по влажным волосам и извинился. «Экстсусис мои, месье Самохвалов, откуда же я могу знать?» Русский посмотрел еще раз наверх. Если мерить привычными ему и Лангевину метрическими единицами, высота купола добрых метров 200. Какова же здесь толщина ледника, что его не протапливает насквозь? И как устроено природное, или рукотворное, явление, что сверху постоянно и равномерно наползает новый лед, возмещая растаявший? Как интересно знать, здесь это выглядит зимой. Не горю желанием узнать, пожал плечами Лангевин. Климат и летом здесь, мерде, даже представить боюсь зимнюю непогоду. Капитан тем временем отдал команду собрать и спустить на воду маленькую шлюпку, осмотреть подозрительное сооружение на берегу, напоминающее ступени к чему-то, напоминающему постамент. В нее из гражданских он пустил только тщедушного Самохвалова и позволил взять камеру, которой до этого пытались снимать через иллюминатор. Ну что, Лангевин и Человский нетерпеливо набросились на коллегу, едва он вернулся на палубу. Все, чем могу обрадовать. Найден объект несомненно искусственного происхождения, похож на дверь или люк. Открывались они 100 лет назад или 1000, сказать не могу. Договорились с капитаном прибыть сюда вторично, прихватив снасти для взрывных работ. Быть может, удастся обрушить свод пещеры и проникнуть сверху, не рискуя подлодкой. На корабле проявим фотопластинки, и вы узнаете все, мне известное. Несколько разочарованные требованием лейтенанта закончить пребывание в ледяном гроте, ученые взяли пробы воды и нырнули в рубочный люк. Одежда пропиталась сыростью. В тесном, но привычном и теплом отсеке показалось очень уютно. А главное, экспедиция удалась. Кофр с фотоматериалами хранит доказательства, что в Антарктике жили технически развитые люди. С крайними предосторожностями корабль развернулся в микроскопической бухте и вновь погрузился под лед. Восторженное настроение великого открытия передалось и военным. Шлимановская Троя – ничто по сравнению с находкой древней полярной цивилизации. Быть может, на волне этого восторга капитан лодки, опытный и осторожный моряк, сделал вторую роковую ошибку за день, совершенно непростительную. Не удостоверившись до конца, что вторая лодка – действительно Борей, он передал об открытии через телефонический аппарат, как только появились пинги их гидролокатора. Быть может, опасался, что вдруг из-за возможной аварии Рысимир не узнает о подледной пещере. Глава 7. Бой. Ваш высок, брать. Вторая лодка. Что значит «вторая»? Извольте выражаться яснее. Борей самым малым ходом сопроводил рысь к кромке ледяного поля. Двигаться под ним Комаров не решился, да и незачем. У крейсера обычные акустические приборы и единственный гидролокатор для обнаружения подлодок, пока неиспользуемый. Акустик неуверенно объяснил, что за рысью услышал винты второй лодки, очень тихие, шла малым ходом. Прикажете SDIC включить, отставить, не нужно себя обнаруживать. Глубина, 180 футов, ваш высокоблагородь, прозвучал доклад. Минус еды над головой, для громадного борея слишком узкая щель. Комаров принял решение, ждем здесь. Субмарина осталась снаружи, медленно двигаясь у кромки ледяного поля. Периодически электромоторы останавливались, и длинное тело корабля скользило по инерции, а акустик с утроенным вниманием вслушивался в голоса антарктических глубин. Через 42 минуты после сообщения о винтах неопознанной лодки в вахтенном журнале появилась запись, акустик принял вызов с рыси, отбитый подводным колоколом. Если бы не чужак, Ковторанг запретил отвечать. Спустя 2.5 часа, когда малой лодке пора уж было возвращаться, если только не обнаружено нечто из ряда вон выходящее, корпус борея чуть вздрогнул от отдаленного взрыва. Комаров услышал доклад о направлении на источник звука и стиснул кулаки до бела. Через пару минут донеслась целая серия взрывов, 2 или 3, пара из них, возможно, слилась в один удар. В прежние времена, когда слуховой аппарат был просто трубочкой, выведенной к мембране снаружи прочного корпуса, второй конец которой вставлялся в уши слухача, он бы оглох на время. Сейчас, в эпоху современной техники и электронных ламп, умный аппарат не повредил акустику, самый важный в бою его орган. Похоже на торпедную атаку, командир, сказал лейтенант Белобровкин, наслышавшись о подобной музыке в Северном море. Первый взрыв, попадание, остальные бахнули, как торпеды в лед или в берег ударили. На рысе торпед нету, стало быть, стреляли по ней. Средний вперед, к всплытию стоять. Как только антенна выскочила из воды, радист отстучал сообщение на Макаров. Ковторанг, доложившись, прекрасно понимал, что не может переложить на Колчака бремя решения. Расшифровка, доставка адмиралу и отправка приказа отнимет время, которого нет. И он отдал приказ, словно с разбегу сиганув в холодный пруд. Боевая тревога. Приготовиться к торпедной атаке. Первая – ТОВСЬ. Вторая – ТОВСЬ. Попыток воевать под водой известно крайне мало. В любом случае это – стрельба наугад. Потому, не жалея торпед, Комаров приказал готовить все 6 носовых аппаратов, превратив первый отсек в самое жаркое место на борту. По готовности торпед он приказал застопорить двигатели и слушать океан. Довольно скоро акустик услышал чужака. «Точно не рысь? Под трибунал вместе пойдем». «Никак нет, ваше высокоблагородие», от напряженности момента акустик назвал командира, не комкая в скороговорке обращение. «Наша как комар, это, большая, как наша». Разобравшись, которая из наших какая в сумбуре доклада и отложив на потом снятие стружки за неуставной рапорт в боевой обстановке, Комаров встретился взглядом с Белобровкиным. «Не щадите их, командир». Описание, как Борей выходил на пересекающийся курс, по данным гидролокатора и акустического поста на нем вычисляли дистанцию, скорости направления движения противника, настраивали глубину движения торпед, рассчитанных вообще-то на поражение надводных кораблей, заняло бы слишком много места. Ковторанг к моменту отдачи приказа на пуск торпед взмок почище, чем экипаж рыси в ледовом гроте. Обе серии взрывов засек акустик Макарова, в промежутке между ними на стол адмирала легла расшифровка радиограммы с Борея. Понимая, что связаться с Комаровым он уже не сможет никак, Александр Васильевич стиснул пальцы и прошептал: «Спаси нас, Господи, если он сейчас развяжет Вторую мировую войну». Затем командующий приказал сыграть боевую тревогу и сообщить на германские крейсеры об услышанных взрывах. От радиограммы Комарова, разумеется, умолчал. Ковторанг, только что создавший ЦСУС Белли-3, юридический повод к войне, лад, только непонятно к войне с каким противником, с облегчением отпустил секундомер, а по отсекам прокатилась сдержанная ура. Судя по времени взрыва, аккурат совпавшего с расчетным, в ответ атакованная субмарина уже не выстрелит. Акустик доложил, что слышит стон и скрежет. Так жалуется погибающая субмарина, проваливающаяся в глубину под аккомпанемент сминаемых переборок. Отбой тревоги. «Благодарю за службу, господа, и попробуйте достучаться до рыси хотя бы колоколом». Кафтаранг снял фуражку и промокнул под платком. «Можно не стесняться, шумнули мы на всю Антарктику». Ответить было некому. Единственная торпеда, нащупавшая маленькую субмарину, ударила в районе кормы. Нестерпимый жар лопнувшего котла, способного часами держать давление и температуру после глушения топки, уничтожил все живое в корме раньше, чем ее затопила вода. Корпус моментально получил дифферент, благодаря чему воздух на какое-то время сохранился в центральной носовой части. В центральном посту успели задраить выпуклый герметический люк, отрезав затапливаемые отсеки и с чисто подводной жестокостью не удостоверившись, выжил ли там кто-нибудь. Погасло освещение. Боцман, поскальзываясь на мокром наклонном железе, кое-как дотянулся до люка в нос и на ощупь завернул задрайку. Они услышали взрывы торпед Борея, не в силах понять, обстрелял ли кого-то убийца рыси или сам получил по заслугам. Паровая субмарина скользнула кормой вперед на шельфовое дно, увлекая на смерть пока еще живых 11 человек. Меж тем крейсер всплыл под перископ, в окуляре, только волны высотой 2-3 метра, не понять, вернуло ли море какие-то останки вражеского корабля, которые помогли бы доказать его принадлежность. Кайзеровцы, кто еще мог быть, предположил Белобородько, и ни у кого не нашлось ни возражений, ни аргументов за. А кто, бога душу мать, прислал это чудовище? Комаров оторвался от черного наглазника перископа и предложил офицерам посмотреть на увиденное. Оно стоило того, превосходя открытие пещеры, о котором на Борее знать не могли. Ту же невидаль рассматривали с надводных кораблей, русских и немецких. Убедившись, что чужак не предпринимает никаких действий, включая враждебные, Колчак решился и отправил к нему катер. К неприкрытому возмущению морских офицеров, главным в десанте он назначил Деревянка. «Здесь, господа, не удаль нужна, а внимание и бдительность». Позже среди экипажа Макарова зародилась легенда, что адмирал просто решил пожертвовать им, сберегая моряков, более ценных людей. Но она была неверна. Жандарм действительно справился с задачей, несмотря на ее нетривиальность. Глава 8. Доклад. Сказать, что Колчак удивил императора и военного министра, значит, ничего не сказать. Он загнал все 4 корабля в бухту среди Японского острова, отобранного у Микадо во временное пользование за пособничество англичанам и американцам в войну, фактически посадив под арест 1000 людей из их экипажей, сам вылетел в Санкт-Петербург. Фантастика. Жюль Верн по-русски. За год, прошедший с памятной послепасхальной встречи, государь успел перезимовать в зимнем и снова вернуться в Гатчину. По иронии судьбы, адмирал докладывал ему и Брусилову о самых деликатных деталях похода в той самой парковой беседке, если бы она имела уши и болтливый рот. Помянув знаменитого француза, Александр потребовал ответа на десятки возникших вопросов. «Говорите, им нужен холод, чтобы существовать так долго?» «Так точно. Средняя продолжительность жизни у них достигает почти 1000 лет. Отчего же их так мало?» «Регулируют рождаемость. Считают, что в Антарктике они комфортно размещаются в количестве примерно 2,5 миллионов человек. Смею предположить, что они с нами не откровенны, и причины могут быть разные. А откуда наши новые ГМ, друзья, осведомлены о делах в мире? Полагаю, Александр Михайлович, тайно поддерживают контакты с кем-то еще. Мы же не сможем вылавливать и уничтожать их эмиссаров». Государь на минуту задумался, слово взял Брусилов. «О подводном бое расскажите, будьте любезны, охотно». Командир Борея самостоятельно сделал вывод, что рысь атакована, и утопил торпедировавшую ее субмарину. «В течение дня мои офицеры смогли взломать германский шифр и прочитать сообщение, что убот пропал без вести и, вероятно, уничтожен неопознанной громадной лодкой, что всплыла возле нас. Стало быть, наш корабль уничтожен германским. Я решил, что радиосообщения назначены какому-то надводному кораблю, передающему их далее. Быть может, они сносились со своей базой в Тасмании, немецкая техника связи изрядно опередила нашу. Посему я без колебаний отдал Комарову приказ топить их обоих. Это вы, Александр, даже рюмку уронил. Вы отдаете себе отчет». «Так точно, государь. Ныне оба крейсера числятся погибшими от рук неизвестных марсиан, как и рысь. Слухи о нашем вмешательстве поползут или уже поползли. Что тут скажешь? Пусть клевещут. Надо было подставлять правую щеку после гибели наших людей, они ведь первыми напали, именно желая сохранить тайну подледного грота, который нашла русская субмарина. С главами государств не принято говорить подобным тоном, но эту тройку связывали особенные отношения. «Как интересно, там хоть кто-то выжил?» – чуть спокойнее спросил император. «Останки лодки подняли наши новые союзники, в ней сохранился воздух, к сожалению, только в носовом отсеке. Корма разрушена взрывом, мидель залила потом, когда треснул иллюминатор. Это стекляшка, нонсенс на субмарине». «Так-так, Самохвалов спасся, из лодки, да, он умер уже на обратном пути. Возраст, сердце не вынесло потрясений». Колчак сглотнул комок. Изо всех погибших и умерших он почему-то больше скорбел именно об этом, в сущности малознакомом и совершенно не морском человеке, из-за которого состоялась экспедиция. Его похоронил Арцилов, поднял тело на Сикарском и сбросил в океан с 6000 футов. Сказал, что если тот не принял смерть в самолете, то хотя бы в последний путь отправится через небо, которое покорил. Помолчим. Император накрыл кусочком хлеба рюмку водки и опустошил свою до дна. Через положенную минуту разговор возобновил Брусилов. «Не понимаю, Александр Васильевич, от земли королевы Моты до земли Виктории вы обогнули половину континента. Как же Борей и германская лодка друг друга не обнаружили? Признаюсь, сие и для меня загадка. Могу лишь предположить, что противник знал о нашей цели, поэтому держал субмарину на дистанции до точки назначения, связываясь по радио. Забудем пока о мелочах», — остановил их монарх. «Александр Васильевич, это важно, что мы постепенно получим знания могучего народа. Однако меня иное волнует, и ответ хочу услышать именно от вас, всегда стремившегося к новому. Мы получим эти знания на блюдечке. Стало быть, наша наука остановится? Признаюсь, Александр Михайлович, я тоже озабочен и много размышлял на обратном пути. Вы, безусловно, правы. Но люди, которых мы звали гиперборейцами, наши предки. Разве дурно, что сын пользуется доходом с имени отца, а не начинает с каменного топора? Их знания скоро кончатся, тем более они сами их частью утратили за века регресса и самоизоляции. У нас же все впереди. Вот как, хорошо, тогда ключевой пункт. Государь посмотрел на адмирала долгим изучающим взглядом, точно впервые в жизни его увидел. Вы говорите, они осведомлены о трех великих державах современности. Отчего же выбрали именно нас и именно сейчас? Мы вышли на уровень путешествий в Антарктику, стало быть, контакт неизбежен. Германская империя для них – сущие дети, амбициозные и агрессивные, нападение на подводную лодку союзника по недавней войне тому доказательство. Американцы вообще непонятны с их формой правления, а династия Романовых недавно трехсотлетие отметила. Мелочь, конечно, по сравнению с их историей, но все же, надеюсь, вам это приятно будет услышать, Александр Михайлович, они убеждены, что ваш дом справит и 400, и 500-летие.